Однажды, когда они целовались, Порция почувствовала, как что-то прижалось к ее бедру. При этом воспоминании кровь жарко прихлынула к лицу, и она внутренне захихикала, припомнив наивность, заставившую ее поначалу решить, что у Неда что-то лежит в кармане. Быть может, на следующей неделе в квартире его отца они поднимутся наверх. Быть может. «А где это гавань Тобермори?» «Эй!» — Порция вырвала открытку из рук Гордона. «Это же личное!» «О, нет!» — она в ужасе глядела на открытку. Собственный ее масляный палец, мазнув по открытке, уничтожил целую строчку, тщательно выписанную Недом. «Нет!» — взвыла Порция. «Она пропала! Пропала! Как ты мог? Ты говнюк!» «Послушай, извини, я только...» Но Порция, из глаз которой брызнули слезы, уже летела к дому. Гордон проводил ее взглядом, пожал плечами и поправил защитного цвета шорты. «Эрекция, когда лежишь на животе, сопряжена с большими неудобствами». «Интересно, — думал Гордон, — уж не влюбленность ли Порции так его распаляет? Он считал, что и сам влюблен не меньше, просто фраза «она меня возбуждает» казалась ему более точной. Даже большинство английских ребят, как он заметил, скажут скорее «она мне нравится, чем я ее люблю». Откровенность Порции, выплеснувшей на Гордона свои секреты, едва он появился в Лондоне, сбила его с толку сильнее, чем непривычная еда, непонятный выговор и невразумительная география города. Он ожидал от английских фендеманов холодной скрытности и скованной сдержанности. Отец обычно ссылался на эти качества, когда принимался обосновывать незыблемую логичность своего переезда из Англии в Америку. Откровенность Порции не только смутила Гордона, она еще и уязвила его, как будто ее чувства гораздо глубже, чьих бы то ни было еще. Сама ее способность так свободно и выразительно описывать их мешала Гордону прямо и честно рассказать что-нибудь о себе, и это его злило. У него тоже имелись чувства. Сейчас, например, он чувствовал, что ему хочется схватить эту целку, завалить на постель и насандаливать, пока у нее глаза на лоб не полезут. Во всем этом присутствовала безумная несправедливость. Порция задвинула его так далеко в угол, что места у него осталось не больше, чем у дикого зверя в клетке, что совершенно нечестно. Он не какой-нибудь там, он тоже мужчина, чувствительный, с мужским чувствительным сердцем. Он может быть обаятельным, может быть романтичным, но она же не дает ему такой возможности. Мистер Чудо, мистер Совершенство поглотил все ее существо. Гордон... По глазам Порции видел, что всякий раз, когда она тепло говорит с ним, она на самом-то деле говорит с Недом. И все ее разговоры о Неде привели к тому, что эта поганая, педрильная, англо-гойская жопа теперь не выходила у Гордона из головы. В него словно бы паразит вселился, и звали паразита Недом Мадстоуном. Если бы отец и мать умерли годом раньше... Гордон познакомился бы с Порцией как раз в то время, когда она была готова отдаться кому угодно, но вышло так, что он запоздал. Ко времени его появления дверь для него уже захлопнулась, так что теперь он испытывал желание вышибить ее и разнести в щепу. Все, что ему требуется, — получить шанс. Шанс мягко постучать и заставить Порцию открыть. Но для него дверь остается запертой, а ключ отдан Неду Мадстоуну. Неду, мать его, Мадстоуну. Гордон не считал себя дурным человеком, но в последнее время его стали посещать нехорошие мысли. Он утратил способность думать о потрясении, испытанном им, когда отец свалился на пол, рыча от боли и хватаясь за горло. Он забыл обо всех чувствах, какие питал к матери, сохранив лишь воспоминания, одушившие его потребности побыстрее убраться из больницы на свежий воздух, подальше от исхудалой женщины с желтой кожей, трубкой в носу и испуганными глазами. Во время перелета Гордон еще раз обдумал свое новое положение. «Во-первых, они атеисты», — говорил он себе. «Значит, по субботам не нужно будет таскаться в синагогу. Во-вторых, они антисионисты. Не придется в августе переться в кибуц. В-третьих, они англичане, так что я буду избавлен от разговоров о моих чувствах, наподобие тех, что мне пришлось терпеть после смерти мамы. В-четвертых, они неприлично богаты». Тетя Хиллари из семьи мультимиллионеров. Розничная торговля или что-то еще, стало быть, от сортирной ямы вроде Бруклина. Ямы, в которой еще и постреливают, я отныне избавлен. У меня будет своя машина, Дважды в год мы станем ездить на отдых. Барбадос там или Гавайи. И что вышло? Вот твой велосипед. Мы не поклонники автомобилей. Э. Пи. Томпсон читает сегодня в Фабианском обществе лекцию о культурном империализме. У нас 45 минут, чтобы добраться туда. Мы арендовали виллу в Тосканских холмах. Порш хочет посмотреть в Сиене полотно Дуччо, а Хилл собирает материал для нового романа. Гордон, давай поговорим о том, что ты чувствовал, когда умерли Роза и Лео. Хорошо? Тебе страшно понравится. В походах ДЯР, движение за ядерное разоружение, организация английских сторонников мира. Всегда так весело. К тому же они имеют очень большое значение. Херовую шутку сыграла с ним жизнь. Но хуже всего. У меня есть возлюбленный. Его зовут Недом. Вот, это он сидит в самом центре, с крикетным мячом в руках. Смотри, Гордон, это он сам себя нарисовал, когда заскучал на уроке французского. Ты посмотри на его улыбку. Смотри, еще одно письмо. Смотри. Нед, мать его, перемать, Мат Стоун. Нед стоял, перегнувшись через планшир сиротки, брызги летели ему в лицо. Море поблескивало под усеянным звездами небом, точно мокрый уголь. Сегодня океан принадлежал Неду. В своих каютах спали Падди Леклер, школьный инструктор по парусному спорту, и пятеро других членов команды. Когда стало ясно, что из-за нескольких лишних часов, проведенных на Giants Causeway, идти обратно в Шотландию придется ночью, Нед сразу вызвался нести вахту. В прошлом он мог бы сделать это из чувства долга или товарищества, однако сегодня знал. Им руководило желание побыть в одиночестве, подумать о порции и просто насладиться существованием. В ночи, подобной этой, на привольно идущей под парусами яхте начинает казаться, что весь мир принадлежит тебе. На суше, думал Нед, человек неизменно стоит ниже животных, он всегда оторван от природы. Автомобили и вообще машины, может, и хороши, но они отпугивают все живое. А в море можно общаться с природой, не истощая ее. Надо будет написать об этом порции в следующем письме. Любовь обратила его в подобие философа.